ведь ты же старая. Я. Ну и что? Она. Но сама посуди, у тебя же все женское давно прекратилось. Я. Ну и что? При чем тут это? У Сары тоже все давно прекратилось, а ты же ей дала. Сотвори чудо, что тебе стоит? Тогда травка-муравка сказала. Ладно, что с тобой делаешь, будь по-твоему. Иди в булочную за Бородинским, будет у тебя горошинка. И вот иду я в нашу булочную, плетусь с палкой, скрюченная, навстречу мне цыганка. И у нее три руки, вся мокрая, будто только что речку переплыла. В одной руке ребеночек.